Адриан улыбнулся и вновь окунулся в сладкий вкус прелестного влагалища Клары. Прошло много времени с тех пор, как он погрузил свой язык глубоко в эту фантастическую женщину. Он хотел наслаждаться каждым ее укромным уголком и не торопясь пробовать ее сладкую киску. О, да, могущественный колдун наложил свою магию на внутренности Клары и превратил ее в дрожащее, фонтанирующее месиво. Адриан отстранился от нее и снова засунул в нее язык. Он полностью опустился на нее и сделал возможный путь своего члена в нее, ох, как слаще. Адриан вскарабкался наверх и раздел Клару догола. Он целовал и облизывал каждый дюйм ее прекрасного тела и сводил ее с ума. Глаза Клары остекленели. «Пожалуйста, доктор, позвольте и мне поклоняться вам». Адриан перевернулся, и Клара забралась на него сверху. Ее губы прижались к его шее, и она поцеловала его еще пару раз. Клара точно знала, куда она хочет пойти и, что еще важнее, что она хочет сделать. Она осыпала многочисленными поцелуями грудь и пресс Адриана и придвинулась ближе к его члену. Она провела по нему языком, а затем поднялась к его телу. «Оседлай меня, мой ангел времени». Клара поднялась и опустилась на член Адриана. Он глубоко засел в ее теле. Внутренности Клары сжались вокруг него и застонали, когда она прижалась к нему. Ее соски торчали наружу, чтобы Адриан мог поиграть с ними и заставить ее быстро и сильно извергать кровь. Удовольствие пронзило все чресла Клары, когда Адриан погрузил ее полностью на свой член. Ее влажные толчки заставляли Адриана входить в нее все глубже и глубже, пока он не растянул ее. Он убедился, что ее киска сжалась вокруг него, и выпустил свой член с помощью еще нескольких насосов жидкости. Она намазала себя кремом по всему его мужскому достоинству и выпускала насос за насосом сок вниз на него. Клара скакала на нем и подпрыгивала. Клара Освальд точно знала, что нужно члену ее любовника. Он сел, и она обхватила его ногами. Адриан поиграл с ее ногами, а затем схватил ее за волосы. Он поцеловал ее, и Клара ответила на поцелуй. Дракон двинулся на убийство и отправил Клару через край с впечатляющим оргазмом. Ее стены сжались вокруг Адриана и выпустили свои соки на его член. Клара застонала и наполнилась членом Адриана. Это наполнило ее и послало удовольствие через ее нервные окончания. «Хорошо», — сказал Адриан. «Я хочу, чтобы ты сосредоточилась на удовольствии. И как хорошо это заставляет тебя чувствовать. Это заставит вас расслабиться и приведет к более ясному пути». Клара сосредоточилась на всем. Каждое покалывание в ее чреслах выстреливало удовольствием. Она выпустила свои соки вниз на член Адриана, когда он полностью вошел в нее. Он углубил свои толчки и накачал ее тугую киску до упора на него. «Так хорошо», — выдохнула за него Клара. «Мне это нравится». Адриан был в этом уверен. Он положил ее обратно на кровать и снова наслаждался ее телом. Адриан все глубже и глубже входил в ее тело и скакал на ней, пока ее щель не заструилась водопадом. Адриан чувствовал, как наполняются его яйца, и понимал, что это только вопрос времени, прежде чем он даст волю Кларе. Адриан держал великолепную брюнетку в своих объятиях и безжалостно колотил ее. Ее щель поглотила его член и толкнула его в себя до упора. Пальцы Адриана творили свою магию и приближали ее все ближе и ближе к точке разрыва, пока она не взорвалась для него. Еще раз, Клара увидела звезды, когда Адриан довел ее до оргазма. Его яйца постоянно шлепали ее по бедрам, когда он погружался в нее все глубже и глубже. Стены Клары Освальд сомкнулись над драконом и втиснули его большой член между ее теплыми стенами. «Твоя очередь». Клара с вожделением дышала ему в ухо. «Как пожелаете». Адриан убедился, что она пришла еще раз. Тогда он действительно позволил ей это сделать. Его яйца опустили, и он толкнул вниз Клару, чтобы оседлать ее на кровать. Брюнетка-компаньонка застонала, когда Адриан залил ее киску своей спермой. Его белое семя окрасило ее стены в белый цвет и заставило Клару расклеиться. Она прижалась к нему. Его толстый член заставлял ее тело чувствовать себя так хорошо, когда он скакал на ней все быстрее и быстрее. «Просто отдохнуть и возвращайся освеженным». Клара улыбнулась. То, что ей выебали мозги, было хорошим способом сбросить эти мозги. Ха-ха-ха. Адриан Лина Лютер Супергерл. После обеда Адриан присоединился к Лене в пентхаусе, где она жила, пока была за границей, и там их ждала хорошая, удобная кровать. Два давних любовника обняли друг друга и поцеловались очень крепко. Язык Лены искал внутреннюю часть рта Адриана, а Адриан ее тело. Он притянул ее ближе к себе. «Чем скорее я сброшу эту одежду и лягу в постель, тем лучше», — сказала Лена. Долгий полет, ну, это может привести к очень продуктивному полудню. Лена подвела Адриана к кровати и сняла с него штаны. В ответ он снял с Лины юбку и блузку, оставив ее в чулках, халатах, черном кружевном лифчике и черных стрингах. Адриан притянул Лену ближе к себе, и она расстегнула его брюки. Прошло слишком много времени. Ладно, не будем больше ждать. Да, согласилась Лена. Они не должны этого делать. Мужское достоинство Адриана выскочило из штанов и ударило ее по подбородку. Она напевала и стонала. Она лизнула Адриана по всей длине. Каждый дюйм его пульсировал в ее руке и около рта. Лена наклонилась и прижалась к ней губами. Ну что ж, у тебя еще есть опыт. Хорошо, очень хорошо. Они занимались этим с университетских времен. О, это были дикие времена. Но, возможно, другая история для другого времени. Лена обхватила губами член красивого колдуна и позволила его твердому посоху войти в ее рот. Ее зеленые глаза встретились с глазами Адриана, и она подпрыгнула вверх-вниз. Лена отстранилась и обвела языком его член. Потом вошла Лена и стала покусывать и сосать его яйца. Она становилась влажной, просто отсасывая его. «Не могу дождаться», — сказала Лена. «Я так и думал». Лена сняла трусики. Адриан вытащил его и толкнул Лену на кровать. Он раздвинул ее ноги и лизнул их к ее киске. Лена двигала бедрами вверх и назад, а язык Адриана кружился вокруг ее щели. Лена тяжело дышала, когда язык Адриана вибрировал на ее губах. Лифчик был снят, и Лена играла со своими сиськами, пока Адриан ел ее. Адриан пожирал ее киску и занимался с ней сладкой любовью ртом. Адриан чавкал все громче и громче, пока бедра Лены не поднялись ему навстречу. Умелый язык дракона проник в самое тело Лены. «Хар!» — вскрикнула Лена. «О, съешь мою киску! Я не могу насытиться своим языком!» Адриан отстранился от Лены, и ее соки потекли по его лицу. Лена встала и бросилась к Адриану, чтобы поцеловать его. «Давай сделаем это!» — сказал Адриан. «Да!» — член Адриана пульсировал и упирался в ход Лены. Ее стены раздвинулись и медленно, но верно втянули длинное мужское достоинство дракона глубоко в нее. О, Лена, возможно, получила небольшой вкус во время одной из астральных оргий Эммы, но она хотела все это, и она получила это. Большой член Адриана протаранил весь путь в ее мокрую киску сверху. Лена приподняла бедра и встретилась с мужским достоинством Адриана, направленным в нее. Эти большие яйца шлепнулись на нее и заставили Лену застонать, когда он накачал немного дальше, и простым движением руки и рот Адриана включились в гонку. Красивый колдун поднял и опустил бедра Лены. Пальцы короля драконов коснулись сосков Лены и поиграли ими. Все ближе и ближе Адриан приближался к ней. Сейчас Лена крепче обхватила Адриана руками. Мурашки удовольствия пробежали от кончиков пальцев ног до самой макушки. Адриан наклонился с новыми поцелуями, и все тело Лены задрожало под ним. Чем быстрее она двигала бедрами навстречу ему, тем больше Адриан вводил свою длину в Лену. Так близко, и снова она подошла. Оргазм был таким же сильным, как и предыдущий. Очень знакомая и все еще очень желанная хватка теплой пизды Лены, обернутой вокруг его члена, заставила его немного глубже войти в нее. Адриан накачался в Лену и раздавил ее тугую пизду. Ее киска взметнулась вверх и вдохнула столько Адриана, сколько смогла. Адриан наклонился и поцеловал ее в шею, посасывая соски, чтобы окончательно вывести Лену из себя. Вкус ее пота даже подстегнул его. Лена обхватила Адриана ногами. Эти мягкие ноги в чулках, цепляющиеся за Адриана, заставляли его входить в нее все глубже и глубже. «Может, мне стоит заходить почаще? Ао, это было бы очень кстати». Лена впилась ногтями в спину Адриана. Более не столь тонкое поощрение толкнуло его вперед, когда он протаранил ее киску сверху. Ее влажная пизда втянула Адриана и напряглась вокруг него. Лена увидела несколько вспышек света, прежде чем увидела взрыв. Забыв видеть звезды, Лена видела целые созвездия, когда Адриан врезался глубоко в ее тело. Ее влага сжала его и выпустила член Адриана, когда он погрузился в нее. «Да, я уверен, что вы приветствовали это, и я тоже это сделаю». Адриан прижался к Лене и продолжал кормить ее напряженное тело, пока она не вцепилась в него и не забрызгала все вокруг. Адриан наклонился и поцеловал Лену. Наследница Лютера с жадностью вернула его. Лена крепче обняла Адриана и позволила его яйцам шлепнуться на ее бедра. Только еще один. Адриан схватил ноги Лены за рычаги и погрузил свой член глубоко в ее киску. Лена напряглась и выпустила член Адриана, когда он глубоко вошел в нее. Она брызнула вверх, как фонтан, и покрыла всю длину Адриана каждой каплей сока. Дракон на минуту отстранился и поклонился телу Лены. Ликование вспыхнуло в глазах Лены, когда Адриан наклонился к ней и начал целовать и сосать ее соски. Ее бедра приподнялись еще немного. Она хотела, чтобы Адриан остался в ней, обернуться. Адриан толкнул Лену к изголовью кровати. О, она посмотрела в зеркало на другой стороне кровати. Это было старо, как в старые добрые времена. Язык Адриана скользнул вниз по ее спине и очень небрежно вошел в попку Лены. О, ей это нравилось. Это не было бы воссоединением без некоторого анала в меню. Масло лилось по спине Лены и смазывало ее зад. Она чувствовала себя более чувствительной к прикосновениям Адриана. Наслаждение бесчисленными градусами пронзало ее тело, когда умелые пальцы Адриана двигались, кружились и ощупывали ее под всеми углами. Он наклонился и пососал слабое место на шее Лены. Он бил ее по слабым местам и посасывал мочку уха. Посмотри в зеркало и увидеть, как этот взгляд удовольствия просто наполняет ваши глаза. Ягодицы Лены широко раскрылись. Кончик члена Адриана уперся в нее. Он медленно вошел в нее. «Взять меня, я так и сделаю. Это задница моя. Пора напомнить, как много я владею им». Лена кончила почти мгновенно, когда Адриан шлепнул ее по заднице. О, если она так чувствительна к шлепкам, что произойдет, когда он войдет своим членом глубоко в ее задницу? Наследница Лютера вздрогнула от прикосновения члена Адриана, прижавшегося к ее заду сзади. Лена ждала, пока время остановится. Все работало на время дракона. Он глубоко наклонился к ней и погрузился глубоко, чтобы погрузить свой член в задницу Лены сзади. Прелестная наследница Лютера расклеилась, как только Адриан вогнал в нее свой толстый член сзади. Адриан глубоко наклонился к ней и начал двигаться чуть быстрее. Его яйца шлепнулись на нее и сотрясли ее тело. Стоит ли ждать? Адриан лизнул Лену в ухо и заставил ее улыбнуться. Каждая секунда. Адриан крепче обнял Лену и вонзился в ее задницу сзади. Магические удары воспламенили ее клитор и заставили ее кончить повсюду. Адриан глубоко наклонился и сжал ее грудь снизу. Он накачал ее грудь и заставил вскрикнуть от удовольствия. Каждый раз, когда яйца Адриана ударялись о нее, это было многообещающе. Лена прижалась к нему всем телом. Он провел руками по ее заднице. Он восхищался ею, трахая ее, и это просто вывело Лену из себя. Адриан схватил ее за волосы и слегка повернул, чтобы заглянуть в глаза, прежде чем они поцелуются. Адриан выехал к чертовой матери из задницы Лены. Его яйца шлепнулись на нее и выстрелили удовольствием через каждый дюйм ее тела. Он подходил все ближе и ближе, наслаждаясь каждым дюймом фантастического тела Лены. Адриан прижался к ней и вогнал свое мужское достоинство в ее задницу, чтобы Лена просто потеряла его из-за него. И говоря о потере его, Адриан потерял его внутри Лены. Он схватил ее за попку и накачал вниз в нее. Его яйца разрядились и оставили сливочное лакомство, застрявшее между прекрасными ягодицами Лены. Лена с радостью приняла раскаленный до бела груз в свою задницу. Адриан засунул пальцы в ее киску и довел ее до оргазма, в то время как она делала все возможное, чтобы доить каждую последнюю каплю спермы, хранящейся в его яйцах, вниз в ее задницу. О, несмотря на то, что ее трахали до потери сознания, Лена Лютер все еще выглядела довольно красноречиво. Адриан отстранился от нее и прижался к Лене. Его пальцы скользнули по губам Лены, и она сосала их, пока Адриан обнимал свою возлюбленную. Лена улыбнулась. Рад, что она может разделить этот момент со своим возлюбленным. С драконом каждый момент можно было использовать в своих интересах, и эта возможность была заложена в ДНК Лены как Лютера. Глава 8. Гарри Кара Денверс. Супергерл Лена Лютер. Супергерл. Адрианна Паулин Делакур. Амелия Боунс. Адрианна Делакур. Гарри Амелия Сьюзан Боунс. Гарри Эми Понт. Доктор Кто. Гарри Ленриас Гримари. Старшая школа ДХД. Гарри Лили Эванс. Паттервайс Шнирвбы. Уинтер Шнирвбы. Уиллоу Шнирвбы. Гарри Кара Денверс. Супергерл Лена Лютер. Супергерл. Как раз перед тем, как Адриан и Лена могли начать свой следующий раунд, Лена мельком увидела гостя на балконе снаружи. Наследница Лютера усмехнулась, ей следовало бы догадаться. «Кара, входи!» Кара, все еще в форме супергерл, шагнула внутрь. Она расплылась в улыбке, когда увидела член Адриана, и дракон двинулся вперед так быстро, как только мог. Адриан прижал Кару к стене и прижал свой член к ее горячей киске, чтобы медленно довести ее до полного безумия. «Итак, как долго вы наблюдаете?» — спросил Адриан. «Прослушивание. И ты проделала весь обратный путь без трусиков. Адриан очень небрежно прижал головку члена к нежному отверстию Кары. Кара закрыла глаза и испытала радость от того, что Адриан вращается вокруг нее. «Не до конца», — ответила Кара. «И достаточно долго, чтобы захотеть твой член. Сейчас же». Адриан задрал юбку Кары и прижался к ее влажным губам. Девушка из стали приняла могучий член Адриана полностью в свою тугую пизду, и она была полностью заполнена. Адриан сжал бедра Кары и вонзился в нее, чтобы выехать из нее к чертовой матери. В тот момент, когда Гарри вошел в Кару, глаза Лены следили за движением его члена. На лице Лены появилась улыбка. У нее открылось второе дыхание, и новое желание запульсировало в ее теле. Лена полностью погрузила палец в свою киску и двигала им взад и вперед. «Принеси ее в постель, когда будешь готов», — сказала Лена. «Все будет как в старые добрые времена». Кара быстро и счастливо вспомнила те старые времена и в предвкушении сжала свою киску вокруг члена Адриана. Она застонала, когда Адриан провел по ней руками. Он развернул Кару и ухватился за ее накидку, как за рычаг. Этот дополнительный рычаг давал Адриану шанс погрузиться глубоко в Кару и взять ее на хорошую долгую прогулку. Его яйца шлепали по ней, пока она не кончила во все стороны. «Давай не будем заставлять Лену ждать». Кара прикусила губу и кивнула. Адриан подвел Кару к кровати и усадил на нее. Они с Леной сгрудились по обе стороны от Кары и наклонились к ней. Они целовали Кару в шею и в щеку, заставляя ее пальцы сжиматься и разжиматься от вожделения. Кара застонала. «Ао, это так хорошо. Мы знаем, что это так, детка», — сказала Лена. «И ты это помнишь, не так ли?» Лена забралась на лицо Кары. Эти половые губки прижались к лицу Кары. Маленький привкус великолепного семени дракона просочился в рот Кары. Кара широко раскрыла рот и взяла все семя Адриана в рот, чтобы проглотить его. Адриан вдавил кончик своего мужского члена во влажную киску Кары и вошел в нее. Кара прижалась к нему и продолжала втягивать в себя его член. Теперь Кара была на небесах. Лена села ей на лицо, и Гарри въехал в ее тело. Она поддалась прикосновениям двух доминирующих любовников, когда они довели ее до полного безумия. Бедра Кары приподнялись и встретили как можно больше члена Адриана. Она проглотила всю длину внутри себя. Адриан не был достаточно близко, чтобы кончить, хотя Кара хотела, чтобы он кончил до конца пути. Лена выпустила свой оргазм на красивое лицо Кары. Она выглядела просто ангелом, когда по ее лицу стекали соки Лены. Кара откинула бедра назад и прижалась к Адриану. Адриан наклонился и поцеловал Кару в губы. Соки стекали с лица Кары и попадали в рот Адриана. Адриан вошел в нее чуть глубже и шлепал своими яйцами по плоти Кары, пока не наполнил ее полностью до краев. «Продолжай», — сказала Лена. «Заставь ее нажать фонтан». Лена и Гарри просунули руки под рубашку Кары и продолжили играть с ее грудью. Это заставило Кару совершенно обезуметь. Их руки заставили Кару поддаться собственному оргазму. Ее бедра приподнялись и выпустили струю сока на член Адриана. Кара закачалась вверх и вниз, чтобы встретить толкающийся член Адриана. Как только дракон вышел, Лена неторопливо подошла и взяла в рот мужское достоинство Адриана. Лена посмотрела на Адриана самым голодным взглядом, на который только была способна, и обхватила его губами. Теперь Кара достаточно хорошо разглядела Лену, спускающуюся на Адриана. Дразнящее тело Лены звало Кару. Кара прижалась языком к Лене и снова опустилась на нее, а потом она поскользнулась и еще раз засунула язык в свою задницу. «Что ж, это хорошая идея», — сказала Лена. «Но я думаю, что это будет справедливо, если у тебя в заднице будет член твоего хозяина». Кара обернулась. Ее красная юбка взлетела вверх. Глаза супергерл расширились на долю дюйма, когда Лена погрузила свой язык глубоко в анус Кары сзади. Лена извивалась, лизала и пожирала анус Кары, чтобы попытаться сделать ее красивой и готовой к тому, что должно было произойти. Адриан повернулся и глубоко вонзил свой член в Кару. Кара получила его в две разные дырки, причем Лена пожирала ее задницу, а Адриан загонял себя в ее анус сзади. Адриан все глубже и глубже погружался в Кару и выталкивал ее наружу. Забавно, как стальная девчонка превращается в топленое масло, когда мы ее ловим. Кара ахнула, когда Адриан ударил по всем пятнам и заставил потерять его. Ее задница была почти готова, и Кара стиснула Адриана при мысли о том, что ей придется спрятать ее между своими прекрасными щеками. Адриан только улыбнулся, провел руками по телу Кары и небрежно толкнул ее. Бедра Кары то и дело вздымались и толкали Адриана чуть глубже в ее тело. Девушка из стали сосала его член внутри себя. Сейчас же, Адриан просунул руку под топ-кар и довольно энергично потер ее грудь. Ее внутренности сжали его и заставили ее агрессивно кончить. Лена должна была его получить. Один последний вкус, прежде чем Адриан взял задницу ее лучшей подруги. Лена небрежно провела языком по члену Адриана, в то же время улучив момент, чтобы раздвинуть внутренние губы Кар и полностью пососать ее. Влажная киска Кар звала Лену. «Отдай ее мне». Лена Лютер передала Супергерл своему напарнику по преступлению. Их план по двойному набиванию ее дырок был почти готов к осуществлению. Адриан впился пальцами в твердые щеки Кары. Она чуть не распалась от оргазма, чтобы положить конец всем оргазмам, прежде чем Адриан вошел в нее сзади. Глаза Кары выпучились от Адриана глубоко внутри нее. Адриан лапал ее тело, посылая вниз вспышки похоти. Все это время Лена, теперь уже вооруженная ремнем, прижималась к Каре. Девушка из стали почувствовала, как ее тело нагревается. Она требовала, чтобы ее трогали и брали. Лена и Адриан стояли по обе стороны от нее и были готовы набить ее дырки, пока он не превратился в мокрое месиво. «Ты хочешь этого?» – спросила Лена, умоляя за меня. «Пожалуйста, Лена». Кара застонала. «Мне нужны и ты, и Хар. Я хочу, чтобы вы оба набили меня». Адриан поцеловал Лену и ласкал ее тело, пока она забиралась на Кару. Дырочки Кары получили тяжелый удар, когда Лена и Адриан заходили в нее взад и вперед. Они набросились на нее и заставили свои тела пульсировать против Кары. Лена и Адриан прижимали Кару взад и вперед. Сверхчеловек или нет, но у Кары были свои пределы, и Лена с Адрианом проверили их. Прошло много времени с тех пор, как они собирались вместе, по крайней мере в физическом мире, чтобы набить дырки Кары. И опытный дуэт наверстывал упущенное. Они обрабатывали каждый дюйм тела Кары, пока она не превратилась в дрожащее месиво. Адриан и Лена были повсюду вокруг нее и усиливали удовольствие, которое волнами прокатывалось по ней. «Как тебе такое чучело?» – прошептал Адриан Каре. «Это то, чего ты хочешь, детка. Мой член глубоко вошел в тебя. Еще не видел звезд, созвездия?» – выдохнула Кара. «Да, именно так. Еще немного, пожалуйста. Я хочу, чтобы этот большой член глубоко вошел в меня и растянул меня. Глубже, сильнее, быстрее. Пожалуйста». Адриан немного быстрее вошел в задницу Кары. Он чувствовал, что его предел достигнут. Тугая попка девушки из стали засасывала Адриана, пока Лена ласкала его яйца. Лена только улыбнулась и подбодрила Адриана идти вперед. Всему хорошему пришел конец. Когда пришли Лена и Кара, Адриан понял, что настала его очередь. Он надавил сзади на шею Кары и сильно и глубоко ударил ее по заднице. Пальцы Адриана ласкали ее всю, и он чувствовал, как напрягаются его яйца. Адриан врезался в Кару. Глаза Кары закатились, когда Адриан наполнил ее задницу всей своей спермой. И Лена тоже открыла ответный огонь и вошла внутрь Кары. Кара задрожала и испытала гораздо более впечатляющие ощущения, чем следовало бы, когда Лена и Адриан кончили в нее. Могущественный колдун с улыбкой на лице выбрался из тесной дыры Кары. Лена и Кара зажали член Адриана между губами и начали поклоняться ему. Эта троица будет продолжать наверстывать упущенное. Адриан откинулся назад и лениво наслаждался тем, как Лена и Кара поклоняются ему. Он ответит тем же, когда придет время. Адрианна Паулин Делакур, Амелия Баунс. Адрианна Делакур. Министр Кости, мы хотели бы продолжать благодарить вас за нашу поддержку, и мы хотели бы сделать это по нашему обычаю. Амелия Баунс недоумевала, зачем ей иногда понадобился письменный стол, который в мгновение ока волшебным образом превратился в кровать. Адрианна и Аполлин Делакур сняли пышногрудую рыжеволосую ведьму с ее одежды и медленно поклонились ее плоти. «Это моя работа, ёпто поддержка, дело столь же благородное, как и твое», – простонала Амелия. Адриан улыбнулся и увидел, как две полувилы заставили министра растаять, как масло в их руках. И скоро Аполлин и Адрианна растают под ногами Адриана, как сливочное масло. Адриан с легкостью снял с них юбки, и они остались обнаженными до пояса, голые, мокрые и готовые к траху. Согласно традиции, Адриан не мог упустить этот момент, не отведав великолепных вельских лисиц. Он переводил язык с одной женщины на другую. Аполлин раздвинула ноги и позволила Адриану войти в себя. Ее старшая сестра Адрианна сделала все, чтобы сделать себя более доступной дракону. Адриан впился в нее губами, целовал и лизал киску Адрианны. Он наслаждался сладким нектаром, который лился между ее бедер. Адриан будет наслаждаться каждым мгновением этого. Адриан переключился с одной сестры на другую. Конечно, когда он делал это, Адриан не мог пренебречь священником за все, что она сделала. Адриан осторожно отодвинула Паулина и Адрианну от тела Амелии. Адриан забрался на нее сверху священником и небрежно потыкал ее аппетитные сиськи. Адриан крепко сжал их и направил через них мощную вспышку магии. «Самый опасный волшебник на свете, клянусь», — выдохнула Амелия. «По крайней мере, что касается ведьм. Это контроль, те прелестные сиськи, которые были очень распространены среди женщин семейства Боунс, попали в руки Адриана». Адриан крепко сжал их и отпустил. Амелия толкалась взад и вперед. «Вы не только женщины. Если женщина в беде и не может помочь себе, я могу быть очень опасен. Но только если она не сможет себя контролировать». Адриан поддразнивал Амелию, но в последний момент отстранился. Адрианна и Аполлин вскочили на Адриана и принялись по очереди ублажать его член. Сексуальные сестры Вейлы выглядели так, словно пытались высосать душу Адриана через его член. «Куда худшие пути», — размышлял Адриан. Он вцепился пальцами в затылок Аполлины и стал вливаться ей в горло. Адриан двигался взад и вперед и двигал свой член вниз по ее горлу, в то время как Адрианна наклонилась и сосала его яйца. Она обожала Адриана со всех сторон. «Наш король получит от нас только самые лучшие», — сказала Адрианна. «Разве не так, сестра?» Адриан расплылся в улыбке и вставил свой член между очень впечатляющими сосущими член губами Адрианны. Дракон схватил ее за голову и направил свой член прямо ей в горло. От сестры к сестре Адриан погружал свое мужское достоинство глубоко в их рты. Они питались им, похоть в их глазах впечатляла, когда он переключался между ними. Адриан знал, чего хотят эти две изголодавшиеся по члену лисицы. 3. Поправил себя Адриан. Потому что Амелия все еще была там и почти готова потерять каждый кусочек самоконтроля, который у нее был. Он только ухмыльнулся наследнице костей, которая бросила на него взволнованный взгляд в ответ. Ну, он мог сказать, что она хочет его, и он собирался дать ей это. Наконец, Амелия Боунс получила огромный член, протараненный в ее задницу комплиментами дракона. А именно к петуху пристроился могущественный колдун. Тело Амелии было искривлено. Адриан провел руками вниз по ее телу и очень небрежно покачал ее еще несколькими насосами. Адриан шлепнул своими яйцами по телу Амелии. Адрианна и Аполлин ждали за кулисами, пока Адриан закончит загонять эту грозную ведьму в кровавое месиво. Адриан наклонился и обхватил грудь Амелии, чтобы направить через нее как можно больше мощной магии. К ее нескончаемому удовольствию, Адриан доил ее грудь и заставлял кричать от удовольствия. «Самый уважаемый министр за долгое время», — сказал Адриан, — «на людях сильная ведьма. За закрытыми дверями нет ничего, кроме петуха, готового взять меня так долго, как я захочу». Амелия никогда не переставала и не уставала от того, что Адриан напоминал ей, кто контролирует ситуацию в спальне. Она подчинялась только одному мужчине, и какому мужчине. Пальцы Адриана прочертили узоры на затвердевших сосках Амелии, и он притянул ее ближе к точке разрыва. «Еще раз, прежде чем я покормлю этих двоих, пара похотливых вил может быть не очень хороша для структурной целостности ее офиса». Поэтому Амелия согласилась, что Адриан должен покормить их, и как можно скорее. Адриан прижал Амелию к земле и продолжал пахать внутри нее. Пальцы Адриана скользили по ней и извлекали максимум пользы из этой поездки. Еще раз, по дороге, Амелия Боунс расклеилась и крепче обняла Адриана. Адриан втиснулся как можно глубже, пока не заставил ее по-настоящему двигаться. Амелия крепче обняла его и выпустила на волю всю накопившуюся в ее теле страсть к нему. Адриан одарил ее долгим страстным поцелуем. Обещание, что Адриан вернется к Амелии и снова будет трахать ее, скорее раньше, чем позже. Хотя у него были кое-какие незаконченные дела. Как только Адриан вышел из машины, Аполлин и Адриан набросились на него. Они по очереди ласкали его мужское достоинство и сосали его член. Адриан заглянул в их голубые глаза и оба они уставились на Адриана, широко улыбаясь. «Ну и что мне теперь с вами делать?» На этот вопрос уже был дан ответ, когда веревки обвились вокруг двух сестер. Старшая группа сестер Делакур принимала руки Адриана повсюду. Его сильные-сильные руки ласкали Аполлина и Адрианну, чтобы по-настоящему завести их. Их киски пульсировали от того, что Адриан встал между ними. Адриан раздвинул ноги Аполлин и направил свой член вниз, прямо в нее. Сочное ощущение ее киски, обернутой вокруг него, затянуло Адриана внутрь нее. Бедра Аполлина двигались вверх и вниз, навстречу Адриану, когда он вошел в нее. «К счастью, у меня есть несколько хороших идей, как поступить с вами обоими. Их разумы соединились вместе и вызвали петлю обратной связи удовольствия, которая звенела туда-сюда между их чрезмерно возбужденными мозгами. Адриан небрежно прижал руку к груди Аполлина и сжал ее. Мать двух его прекрасных спутниц брызгала во все стороны. Затем была королева Вейла, почти готовая потерять его. Амелия забралась на Адрианну и потерлась грудью о ее лицо. «Можешь продолжать благодарить меня», — сказала Амелия. Адрианна так и сделала, уткнувшись лицом в пышную грудь Амелии. Эти груди прижимались к ее губам, когда Адрианна делала все возможное, чтобы угодить министру магии, в то время как ее сестру отталкивал Адриан в сторону. Адриан прижал ладонь к Аполлине и заставил ее бедра подойти чуть ближе. Аполлин доила член Адриана, чем глубже он входил в нее. Адриан провел руками по прелестным ногам Аполлины и погрузился в нее с бесконечной скоростью, сводящей ее с ума. «Кончай для меня, моя распутная Милфавила». Аполлин подчинилась своему хозяину и получила хорошую начинку от его члена до самого низа своего тела. Ее плотные стены сжимали его, когда он входил в нее все глубже и глубже. Еще один оргазм может вывести ее из себя. К счастью, для офисной мебели Амелии, ограничения Адриана умерили силу Аполлина. Адриан закончил скакать верхом на Аполлине. Гладкие шелковые ласки ее внутренности терли его вверх и вниз, пока Адриан полностью не вышел из нее. Амелия слезла с Адрианны и оставила ее открытой для него. Адриан улыбнулся и взобрался на королеву. Каждый дюйм ее прекрасной плоти прижимался к рукам Адриана. Адриан энергично растирал ее, пока не довел до бешеной кульминации. «Пожалуйста, мой король», — сказала Адрианна. Королева Виил Адрианна приняла укол Адриана в свое горячее тело. Ее внутренности были как огонь вокруг его члена. Адриан придавил ее к земле и стал колотить ее киску по бесконечной петле. Адриан щелкнул по ней пальцем и очень небрежно поиграл с ней. Адриан придвинулся ближе. Он заполучил Адрианну именно там, где хотел. Его член глубоко вошел в нее и продолжал заполнять ее тело. Адрианна приподняла бедра, чтобы встретить Адриана. Адриан обнял ее и подумал о том, чтобы войти в нее. Адриан вышел из машины и поменялся местами. Амелия, Адрианна и Аполлин уже выстроились в ряд. Ныряла с членом Адриана, когда он нырял из дыры в дыру и заполнял их тела сзади. Адриан исследовал их внутренности, и все трое соперничали за него. Гордость Адрианны взяла верх. Она хотела, чтобы Адриан ворвался в нее своим грузом и наполнил ее киску сзади. Адриан провел руками по всему телу и погрузился в нее еще глубже. Адрианна ахнула и крепче обняла Адриана, когда он продолжил наполнять ее, так близко и в то же время так далеко. Адриан перевел взгляд с Адрианны на ее сестру. Голодные внутренности Аполлины плотно сомкнулись вокруг Адриана, когда он оседлал ее сзади. Его яйца сжались, и он подошел ближе. Ближе, но он заставил Аполлина сломаться раньше него. Адриан вырвался из Аполлина и привел обеих сестер в состояние постоянного оргазма. Он забрался за спину Амелии, и министр магии приготовилась встретить монстра, который собирался войти в нее. Адриан схватил Амелию и сильно ударил ее сзади по киске. Амелия крепче обняла его. Нескончаемая поездка Адриана, похороненного глубоко внутри нее, отправила Амелию Боунс на уровень удовольствия, превышающий все, что она когда-либо считала возможным. Адриан работал над ее телом. Каждый дюйм подтянутого тела Амелии принимал ее. «Похоже, священника только что обкончали», — заметил Адриан. «О!» — Амелия закрыла глаза. «Это было хорошо, что он трахал ее так сильно, что она не могла реагировать, потому что в противном случае она закатила бы глаза от каламбура». Адриан прижал пальцы к груди Амелии и стал колотить в нее. Его яйца шлепали по ней и оставляли следы на ее бледной плоти. Адриан вонзался в нее все глубже и глубже. Он глубоко втиснулся в ее тугую попку и отшлепал ее еще пару раз. Что-то насчет порки женщины, которая считалась высшим авторитетом в магической Британии, уже вывело Адриана из себя. И говоря о том, чтобы кончить, его яйца напряглись, и он прорвался внутрь голодной киски Амелии. Он прижал ее к себе и несколько раз наполнил ее киску, пока его семя не кончило проливаться внутрь нее. Адриан закончил сливать свою сперму в Амелию. Ее внутренние стенки сомкнулись вокруг него и продолжили выдаивать каждую последнюю каплю спермы из его яиц в ее тело. Амелия Боунс упала, тяжело дыша. О, у нее была адская тренировка, но так всегда было с Адрианом. Она подняла глаза и заметила, что Аполлин и Адрианна приближаются с обеих сторон. Обе эти богини Вейлы нырнули внутрь и приготовились высосать из нее дар, оставленный Адрианом. Амелия могла только смириться с тем, что два злобных существа сделали с ней. Если они хотят выразить свою благодарность, то кто такая Амелия, чтобы остановить их? Гарри, Амелия, Сьюзен Боунс. Адрианна и Аполлин могли бы уехать, но теперь Амелия все еще бодро скакала на Адриане. Ее письменный стол превратился обратно в письменный, и Амелия стучала своей киской по члену Адриана, пока он сидел на стуле, как будто он владел этим местом. Каким-то странным образом Амелия решила, что он так и сделал. Руки Адриана взметнулись вверх и обхватили ее грудь. Он заставил Амелию расклеиться для него. Она сильно доила его, ее киска дрожала и изливалась на него, когда он толкнул ее на себя. Адриан получил ее именно там, где хотел, и она танцевала под его дудку, как марионетка на веревочке. Адриан подоил ее соски и заставил Амелию переступить через край наслаждения. Адрианна и Аполлин ушли, чтобы проверить, куда пойдут исследовательские усилия по поиску их первой королевы. У Адриана не было возможности выкачать из Афродиты дополнительную информацию, потому что богиня играла с трудом. И это было прекрасно, потому что в эту игру могли играть двое. Адриан сжал сочную задницу Амелии, в то время как она подпрыгивала с большей страстью. Дверь кабинета открылась. «Привет, Адриан, тетя Амелия». Сьюзен вошла в кабинет небрежно, как будто это было самым обычным зрелищем в мире — видеть свою тетю верхом на члене самого могущественного колдуна в мире. И в некотором смысле это было очень распространено среди Сьюзен. Сьюзен расстегнула передние веревки и обнаружила под ними кружевное красное белье. «Похоже, ваше облегчение пришло, министр. Сделать перерыв». Адриан отстранился от Амелии и позволил ей сесть на стол большим пальцем. «Поблагодарите Моргану за небольшую услугу». Адриан перевел взгляд на Сьюзен. Сьюзен сдвинула трусики, и Адриан опустился на нее. «Если лидерство Нимфадоры сработает, у нас будет достаточно сил, чтобы двигаться вперед», — сказала Сьюзен между резкими вдохами. «Но вы уверены, что это так?» Адриан улыбнулся и ущипнул ее за клитор. «Да, это так», — сказал Адриан. «Наверняка. Ним работает над этим уже несколько недель. Если гоблины попытаются что-то предпринять, у нас будет более чем достаточно, чтобы закрыть их навсегда. Они и так были достаточно опозорены, особенно с некоторыми из тех, с кем они были в постели, все во имя жадности и привязанности к волшебному миру». Адриан забрался на Сьюзен и вытащил ее груди, чтобы очень небрежно поиграть с ними. Сьюзен застонала Адриану в ухо, когда он поиграл с ее грудью. «Просто скажи слово, сейчас же». Сьюзен показала, какой дерзкой она может быть, и схватила Адриана за член. Ее тетя сидела прямо на столе, напротив них, в то время как Адриан превратил Сьюзен в свой личный рукав для траха. Адриан направил свой член глубоко в Сьюзен. Он был на грани после того, как трахнул Амелию ранее. Сьюзен наслаждалась каждым ударом. Она знала, что Адриан приблизился к своему оргазму, и у него была огромная нагрузка в яйцах, только что подготовленных после траха Амелии. Адриан замедлил шаг ровно настолько, чтобы поиграться с грудями Сьюзен и сжать их. Она издала еще один голодный стон, когда Адриан вошел глубоко в ее киску. «Я отдам его тебе», — простонал Адриан, — «но только после тебя». Адриан обхватил ладонями аппетитные шарики Сьюзен и как можно быстрее принялся их доить. Умелые руки дракона довели Сьюзен до критической точки и заставили ее бедра приподняться. Адриан глубоко вонзился в кости наследницы и скакал на ней, пока она не превратилась в кровавую развалину. Затем Адриан прижал ее к земле и вошел в ее тело. Его яйца ударились о бедра Сьюзен, когда ее сочные внутренности схватили его и втянули в себя. Прикосновения Адриана разозлили Сьюзен, а затем с еще одним ворчанием он разрядился в ее киску. Адриан излил свое семя глубоко в ожидающую киску Сьюзен. Он схватил ее за бедра и погрузился в нее, чтобы излить в нее все свое семя. Сьюзен прижалась к Адриану и доила его взрывом за взрывом семени, проливаясь внутрь ее тела, пока она не превратилась в переполненную развалину. Дракон отстранился и ухмыльнулся. Он положил ладонь на грудь Сьюзен и сжал ее. Еще больше спермы вытекло из ее киски, когда он вытащил ее. «Амелия». Священник встал и двинулся между бедер племянницы. Сьюзен удалось обрести мгновение ясности в море бесконечной похоти и сосредоточить свое внимание на тетушке. «Я оставил отчет на вашем столе на другой стол, тот, что у двери. Я уверена, что ваша работа, как всегда, превосходна», — сказала Амелия. «И я благодарю вас за то, что вы позволили мне перевести дух». То, что Амелия сделала дальше, заставило Сьюзен затаить дыхание. Министр магии нырнула в переполненную спермой племянницу и набросилась на семя их общего любовника. Амелия облизала губы и смаковала семя, которое вытекло из влагалища Сьюзен до последней капли. Сьюзен вцепилась в затылок Амелии. Это было бесконечным напоминанием о том, насколько опытной была Амелия. Сьюзен многому научилась у своей тети, но кое-чему Амелия еще не научила свою похотливую племянницу. Улыбка пересекла лицо Амелии, когда она оставила киску Сьюзен и закончила глотать сперму Адриана. Женщины кости обратили свое внимание на Адриана. «Давайте угощать нашего господина», — предложила Амелия. Сьюзен и Амелия окружили могущественного колдуна с обеих сторон. Адриан ощупывал их тела, пока они целовали и лизали его. Они были щедры на активы и кривые. Адриан точно знал, на какие кнопки нужно нажимать, чтобы довести их до полного безумия. Их стоны усилились, когда Адриан по очереди обхватил их груди. Адриан ощупал восхитительные сиськи обеих женщин кости. Похоть, вспыхнувшая в глазах этих двух рыжих лисиц, вызвала улыбку на лице Адриана, особенно когда он представлял себе, что будет дальше. Сьюзен и Амелия встали по обе стороны от члена Адриана и заманили его член в восхитительный двойной выстрел титьками. Пышные сиськи племянницы и тети обвились вокруг Адриана. Две рыжеволосые женщины задушили Адриана во всю длину его груди. Привилегия быть могущественным колдуном была изгнана домой. Амелия и Сьюзен наклонились и поцеловали друг друга над кончиком члена Адриана, продолжая трахать его двойными сиськами. Их рты, их горячие губы прижимались к его члену, и они доставляли ему удовольствие. «Пока нет, детка», — выдохнула Сьюзен. «Давай еще немного насладимся этим. Поверь мне, даже если я закончу, там будет еще много чего». Они все прекрасно понимали. Грудные горы Сьюзен и Амелии прижались к ним. Их славный дар окутал Адриана небесами. Дракон погладил их сиськи и прижал их к своему члену. Он наклонился над бутербродом с титьками, пока не достиг края. Еще один взмах, и Сьюзен уткнулась лицом в грудь тети, чтобы пососать ее сиськи. Даже женщина кости превратилась в слюнявого идиота при виде сисек другой женщины кости. Адриан позволил Сьюзен поразвлечься, прежде чем оторвать ее от себя и полностью перевернуть. Адриан сотворил заклинание, которое сделало их груди более чувствительными к его прикосновениям. В этом они не нуждались, как и он, но это увеличивало уровень их удовольствия. Адриан накачал их соски пальцами. Сьюзен и Амелия закричали, и Адриан, теперь сильнее, чем когда-либо прежде, врезался глубоко в мокрое влагалище Сьюзен сверху. Сьюзен Боунс растянула свою мокрую киску вокруг члена Адриана и всосала его в себя. Дракон крепче сжал свою бывшую одноклассницу и трахнул ее. Ее груди расцвели рано в юном возрасте, намекая на то, какой Сьюзен собиралась стать. Они только росли в массе в течение многих лет. Адриан напряг руки вокруг ее груди и тоже провел несколько минут, дразня Амелию. Он напомнил старой ведьме, что она все еще очень молода. Обе рыжеволосые прыснули от прикосновения Адриана. «Сьюзи, ты же знаешь, что тебе это нравится», — сказал Адриан. «Тебе нравится это прикосновение, и ты любишь кончать на мой большой толстый член, почти как твоя тетя». Сьюзен не соглашалась, ей это нравилось еще больше. Любой спор вылетал у нее из головы, пока Адриан трахал ее по-дурацки. Его яйца шлепнулись на нее, когда он вошел в нее. Амелия встала на четвереньки. Любой другой открыл бы эту дверь, и первое, что они увидели бы, это Адриан, трахающий ее глупо. Адриан выбрался из-за спины Амелии. Он лапал ее за сиськи и щупал попку. Адриан исследовал каждый восхитительный дюйм тела Амелии. Она отреагировала на его прикосновение. Никто, ни ведьма, ни волшебник, никогда не заставлял Амелию чувствовать себя так хорошо. Адриан попятился назад и одним рывком вогнал свой член глубоко в ее голодную киску сзади. Амелия крепче сжала свои стены вокруг члена Адриана, когда он врезался в нее. Его пальцы впились в ее попку, когда он немного глубже вошел в нее. Амелия застонала и позволила Адриану войти в себя. Его постоянные толчки доводили Амелию до исступления. Адриан превратил Амелию для него в кровавую развалину. С каждым прикосновением Амелия все больше приближалась к критической точке. И он тоже подобрался поближе. Огромные яйца дракона шлепнулись на бедра Амелии. Они постоянно подкармливали ее и готовились загнать его чуть глубже в себя. Король драконов улыбнулся и прижался к Амелии, чтобы заставить ее излить для него немного больше, когда он жестко трахнул ее сзади. «Ну что ж, министр, я думаю, вы это заслужили». Адриан неоднократно использовал ее как свою сперму, и у Амелии не было выбора, кроме как сесть и принять ее. и она приняла его, еще один заряд спермы глубоко внутри ее киски. Руки Адриана работали над Амелией, и он несколько раз проливал свой груз внутрь ее тела. Яйца короля драконов напряглись и выпустили Амелию. Неважно, сколько раз он делал это, он никогда не устанет извергать и зарывать свой груз в голодную киску Амелии. Амелия сжала его и вонзила в свое тело последнюю струю семени. Сьюзен встала, глаза ее сместились, губы чмокнули. Наследница костей ждала, пока Адриан вытащит ее. Она нырнула в переполненную киску Амелии и начала ее есть. Просто не могла позволить своей тете отдышаться, не так ли? Адриан сжал и отшлепал Сьюзен по заднице. Красные отметины, которые он оставил на ее бледной попке, когда шлепнул ее по заднице, показывали, насколько она ему принадлежит. Гарри Эмипонт, доктор кто? Мы уже ближе. Теперь все гораздо ближе. Эмипонт обхватила пальцами член Адриана и погладила его. Ангел времени выглядел ликующим, и Адриан не мог дождаться, когда же он сможет пробудить в ней похоть. Он поймал Эми в ловушку поцелуя и притянул ближе. Великолепная рыжеволосая девушка была одета в обтягивающие черные шорты и майку, которая едва скрывала ее прелестный животик. Она выглядела достаточно аппетитной, чтобы поесть, и Адриан принялся за еду. Путешествия во времени многому научили Адриана. Было несколько вероятных вариантов будущего, и некоторые из них были очень обречены, и в этом обреченном будущем были способные и нетерпеливые женщины. Адриан чувствовал, что необходимо спасти их от обреченного толстяка. Целуя тугой животиками, Адриан мысленно перебирал в памяти все возможные варианты будущего. Он вытащил Эми из ее узких шорт. Там будет просто больше женщин, ожидающих, чтобы их привели в лучший мир. Чем больше общих товарищей набирал Адриан, тем больше росла его власть. Можно было бы возразить, что Адриан уже достаточно силен, но он не согласился. И найдутся те, кто будет ныть, что он должен сохранить несколько женщин для других мужчин. Адриан почувствовал, как его желудок скрутило от отвращения при мысли о том, что такие красивые и достойные женщины будут спасены в качестве утешительного приза. Адриан был не в том бизнесе, чтобы раздавать трофеи участия только для того, чтобы существовать. Адриан был уверен, что его реальность будет такой, где он будет править, потому что иначе мир пришел бы в упадок. Единственное, что никогда не угаснет, это его страсть к женщинам, а именно эта сексуальная шотландская сирена под ним. Эми ощутила удовольствие от того, как Адриан скользнул языком внутрь нее. Он довершил Эми одним из самых сильных оргазмов, которые она когда-либо испытывала. Эми долго и упорно трудилась, чтобы подготовить все для Адриана. Король-дракон так много сделал для нее и многих других, и она была обязана ему лично. Сколько бы раз Эми не отдавалась Адриану, она никогда не уставала чувствовать его прикосновение, и его язык, он был искусен. Каждое умелое движение языка Адриана заставляло бедра Эми подниматься навстречу его языку. Дракон умело довел ее до оргазма, и ее киска превратилась для него в фонтанирующую развалину. Дракон высосал ее мед и поднялся с широкой улыбкой на лице. Эми задрожала и раздвинула ноги для дракона. Адриан целовал вверх и вниз ее красивые ноги. Он потянулся и стянул с нее рубашку, чтобы посмотреть на ее красивые груди. Эмипонт лежала на кровати, невинная и в то же время чертовски возбужденная. Она приготовилась раздвинуть ноги, чтобы Адриан мог войти в нее. Адриан улыбнулся и прицелился. Он прижал Эми к себе и приготовился вознаградить ее за хорошую и тяжелую работу. И что может быть лучшей наградой за хорошую тяжелую работу, чем хороший жесткий трах? Адриан наклонился к Эми и наполнил ее тугое влагалище своим членом. Ангел времени расклеился, когда руки Адриана скользнули вниз по ее телу. Прелестные ножки Эми поймали Адриана в ловушку. Адриан провел по ним узорами и поцеловал ее, чтобы довести до исступления. Пальцы Адриана скользнули вниз по ее спине, и она закричала от удовольствия. «Кончай для меня, моя милая шотландская сирена!» Эми царапала ему спину и кричала на ухо своему любовнику. Адриан раскачивал ее взад и вперед и доводил ее киску до брызгающего оргазма. Эми увидела, как звезды Адриана врезались в нее. Адриан не торопился. Его мужское достоинство скользнуло в ее восхитительную киску. Адриан поцеловал ее грудь, восхитительный животик и провел рукой по сексуальным рыжим волосам Эми, прежде чем поцеловать ее. Эми ворковала под его прикосновениями, и он крепко обнял ее. «Я не хочу, чтобы это кончалось». Адриан сдул прядь ее волос, чтобы заглянуть в ее прекрасные глаза. «Я знаю». Адриан точно знал все нужные места, чтобы довести Эми до грани безумия. Ее внутренние стенки сжались вокруг него и продолжили доить его член. Он подошел ближе, но сначала хотел, чтобы Эми почувствовала это. Он раздвинул ноги Эми и преклонился перед ней всем телом. Он массировал ее ноги, одновременно погружаясь в нее. Эми испустила божественный вздох, ее дыхание коснулось уха Адриана. «Я тоже хочу, чтобы тебе было хорошо». «Так и есть». Адриан крепко поцеловал Эми в губы. Их руки и ноги переплелись, и Адриан с головой погрузился в Эми. Пальцы дракона скользнули по волосам Эми и погрузились в нее. Чем глубже он погружался в нее, тем сильнее его плоть соприкасалась с ее плотью. Стены Эми сжались вокруг него, в то время как Адриан погрузился в нее чуть глубже. Еще одно глубокое погружение, и Адриан заставит Эми биться как фонтан. Он отстранился, и сила трахнула ее в кровать. Эми подражала его движениям, и огонь в ее глазах был сильным. Адриан глубоко врезался в своих ангелов времени. Тяжесть его яиц ударила в ее светлую плоть. Каждое действие приближало их к цели. И Эми, втягивая Адриана глубже, сделала его ближе. Она напряглась, отчаянно цепляясь за дорогу. Адриан глубоко вошел в ее тело. Адриан дал Эми все, что она хотела. Напряжение в его яйцах привело к тому, что Адриан опорожнил каждую последнюю каплю спермы глубоко в тело ангела времени. Эми приподняла бедра и несколько раз позволила сперме Адриана пролиться в ее тело. Адриан полностью заполнил ее. Дракон закончил опустошать свои яйца в Эми. Эми закрыла глаза и улыбнулась. Адриан крепко обнял ее и закончил изливать свое семя в ее тело. Эми крепко держалась. Громкие шлепки Адриана падали и били ее во все нужные места. Клара была права. Ничто не сравнится с тем, чтобы выебать ей мозги, чтобы перезагрузить ее мозги. Гарри Ленариас Гримари, старшая школа ДХД. Адриан вернулся в пентхаус Лены, чтобы получить двойку за одно специальное предложение. Лена Лютер и Риас Гримари, одетые в обтягивающее кружевное белье. Риас был одет в красное, а Лена в черное. В мгновение ока они разделили Адриана догола. Рыжая и Ворон уставились на тело Адриана, и он притянул их поближе. Как в старые добрые времена, втроем, сказал Риас, и еще несколько человек. Кажется, я помню, как меня чуть не выгнали из-за тебя, сказала Лена между поцелуями. Риас изобразил на лице притворную невинность. Адриан отпустил ее груди, едва сдерживаемые тесным топом, и направил безумное количество энергии через ее тело. Адриан ударил во все нужные места и помассировал ее сиськи. Он крепко сжал их и отпустил. Прошло много времени с тех пор, как у Лены была возможность попробовать Риаса. Эти трусики позволили Лене легко получить доступ к этой похотливой дьявольской пизде. Лена прижалась ртом к Риасу и начала пожирать ее киску, в то время как Адриан стянул трусики Лены и лизнул ее тоже. Адриан улыбнулся, положив руки на внутреннюю сторону бедра Лены и очень небрежно погрузив пальцы глубоко внутрь ее тела. Лена крепче сжала стенки своей мокрой киски вокруг его пальцев, когда они вошли в нее втроем. «Дай мне попробовать». Щенячьи глаза и похотливая улыбка, которыми Риас одарил Адриана, выглядели очень очаровательно. Адриан глубоко засунул пальцы ей в рот и позволил Риасу пососать их. Риас качнулся вперед-назад и потянулся, чтобы схватить член Адриана. «Она жаждет тебя», — сказала Лена. «Клянусь, она затопит всю комнату», — как всегда ответил Риас. Лена отступила, и Адриан вскарабкался на Риаса. Ее пышные груди получили полное лечение от опытного колдуна. Он постоянно и бесконечно проводил пальцами по ее соскам. Риас дернулась и застонала, когда Адриан вошел в нее. «Знаешь, чего я хочу?» Адриан ущипнул Риас за сосок, небрежно направляя в него маленький магический заряд удовольствия. «Неужели?» – наследница Гримари вскрикнула. Адриан вошел в нее на несколько дюймов и вытащил. Он наклонился к Риас и прижался к ней всем телом. Ее бедра приподнялись, медленно подводя Адриана ближе к ней. Адриан наклонился ближе и обхватил ладонями аппетитную грудь Ри, чтобы окончательно вывести ее из себя. «Трахни меня, тарань этот большой член в меня, сделай мне свой член рукавом, заставить тебя, о, дорогая, с того момента, как ты встретила меня, ты стала такой, мой член рукав и мой сексуальный маленький дьявол сперма-тряпка». Риас издал страстный крик, когда Адриан вонзил в нее свой член. Он взял ее киску жестко, и это заставило Риас хлынуть на весь его толкающийся член. Адриан прижал Риас к земле и раздавил ее тело. Ее тугая, тугая, сжимающаяся пизда вцепилась в Адриана и втянула его в себя. Риас вцепилась в своего любовника и застонала, когда он несколько раз ударил ее по телу. Лена ждала за кулисами. Адриан перевернул Риас на бок и вошел в нее. Это дало ему возможность уделить Лене некоторое внимание. Его пальцы скользнули между ног Лены и ощупали ее. Пока Риас нырял лицом в грудь Лены, Адриан скакал на ней чуть быстрее. Адриан запустил руки в волосы Риас Гримарии и со всей возможной скоростью ударил ее сзади. Риас крепче обняла Адриана и принялась доить его. Его твердые члены, пульсирующие яйца, шлепнулись ей на бедра. Она хотела, чтобы все это погрузилось в нее, хотя Риас знал, что ей придется много работать, чтобы эта сперма попала в нее. «О, вы все еще думаете, что контролируете ситуацию?» Она этого не сделала, но Риас держался за свои иллюзии. Адриан и Лена приставали к ней с обеих сторон и посылали ее тело. Они поиграли с ней и отправили Риаса в переломный момент. Адриан провел руками по ее телу и прикусил затылок. Снова. Риас повиновалась словам своего господина. Адриан заставил ее плясать под свою дудку, как марионетку на веревочке. Ее тело дергалось и покрывалось кремом. Следующее движение повернуло Риаса лицом вниз, и Адриан повалил его на кость. Адриан провел руками по ее телу и врезался в него. Адриан втиснулся в ее тело и скакал все быстрее и быстрее. Пальцы Адриана пробежали по всему ее телу. Лена жестом велела Риасу лечь на нее. Риас сделал это, не задумываясь. Адриан врезался глубоко в ее тело и поехал на ней немного быстрее. В то же время Риас съел Лену. Риас действовал на автопилоте. Благодаря тому, что делал Адриан, ее разум превратился в кашу. Адриан приподнял ее и обхватил руками за грудь. Адриан приготовил Риаса для большого, тот, который заставит ее разум разбиться в дребезги. Адриан прижался к Риасу и несколько раз ударил ее по яйцам. «Кончай для меня еще раз, и заставь меня кончить, если ты думаешь, что сможешь». Риас крепче обхватил шест Адриана и принялся его доить. Она поднялась, чтобы принять вызов. Потребность пробежала по прекрасному дьявольскому телу. Ее рыжие волосы, смешанные с соком Лены, прилипли к лицу. Адриан оттащил ее назад и дернул за руки. Она была поставлена в такое положение, чтобы Лена могла забраться на нее и поиграть с ее телом. «Она подойдет совсем близко», — сказала Лена. «Действительно близкий, но недостаточно близко». Риас сделала все, что могла, чтобы подоить яйца Адриана. Адриан толкнул ее и скакал на ней, пока Риас не потерял равновесие. Она отклеилась и крепче обхватила мужское достоинство Адриана, одновременно втягивая его в свое тугое тело. Риас опустился на землю. Адриан подхватил ее и перевернул на кровать, как раз вовремя, чтобы встретиться лицом к лицу с Леной. Лена засунула его член себе в глотку и отсосала любовнику. Адриан наклонился к ней и ввел свое мужское достоинство в ее горло. Прошло несколько секунд, прежде чем Риас пришел в себя. Что ж, она быстро оправилась, и Адриан оценил это. Риас сосал яйца Адриана, в то время как Лена прихлебывала его член. Они плотно сомкнулись ртами вокруг члена Адриана, а затем вернулись в свои обычные позы. Адриан помог им подняться и развернул обоих. Лена и Риас поцеловались. Жара в комнате усилилась. Адриан нацелился на Лену и еще одним толчком вогнал свой твердый член глубоко в киску прелестной наследницы Лютера. Точь в точь, как в старые добрые времена, Адриан отстранился и нанес Лене несколько ударов. Затем, чтобы дать Лене передышку, он схватил Риас и стал безжалостно колотить ее. Он переключался туда-сюда, их внутренние стены сжимались вокруг него. Адриан ходил взад и вперед, пока не начал раскачивать их тела. «Да», Лена звала его на помощь. «О, да, глубже. Мне нужно, чтобы ты вошел в меня глубже». Риас тоже получил хорошую взбучку от Адриана и снова переключился на Лену. Их киски становились все более и более нуждающимися, когда Адриан переходил от одной к другой. Адриан знал, что это будет напряженная гонка, чтобы увидеть, как он кончит в их тугие киски. Они оба безжалостно боролись за освобождение Адриана. Стало ясно, что Лена хочет этого чуть больше. Адриан попятился назад и протаранил ее. «Почти приехали». Риас, всегда славный парень, решил забраться вслед за Адрианом. С идеальной грудью дьявола, прижатой к его спине, и ее киской, прижатой к его бедрам, Риас сделала все, что могла, чтобы заставить Адриана трахнуть Лену глубже. Она схватила Адриана за яйца и стала их доить. Умелые руки Риаса и Лены, сжимавшие его, оказались выигрышной комбинацией. Адриан застонал и вонзил свой груз глубоко в киску Лены. Теплые горячие ласки вниз по его жилистому члену позволили Адриану полностью проникнуть в Лену. Лена брызнула на Адриана, и дракон глубоко вошел в ее тело сзади. Адриан заставил Лену кончить еще два раза. Теперь Лена погрузилась в блаженный сон от действий Адриана. Ее киска подсознательно выжимала последние капли из своего любовника, когда он выходил из нее. Риас проползла между ног Адриана и скользнула влажными губами по его шесту. Она усердно сосала его, наслаждаясь вкусом соков Лены. Когда Риас закончила высасывать все соки из мужского естества Адриана, озорной дьявол использовал ее грудь, пока не поднялся. В ту минуту, когда член Адриана запульсировал от мужской мужественности, она забралась на него сверху. Адриан обхватил ее грудь ладонями. «Еще одна поездка в дорогу?» – с надеждой спросил Риас. Адриан улыбнулся и положил руку на задницу Риас. Он опустил ее на свой член, и она оседлала его с неистовой страстью. «Ну, в то время как Адриан старался не наедаться до обеда, Риас и Лена были трудной комбинацией, чтобы сказать нет. Харлил Иванс подтервис с чниервбы Винтерс чниервбы Виллов с чниервбы. Ужин закончился, и настало время для настоящей причины, по которой они были здесь. Лили провела руками по плечам одного из новобранцев Адриана, Уиллоу Шни. Уиллоу тяжело дышала от умелых рук Лили, блуждающих и прикасающихся к ней во всех нужных местах ее тела. Умелая рыжая ведьма осторожно просунула руку между ног Уиллоу и медленно погладила ее киску. Тем временем Вайс и Винтер обратили свое внимание на Адриана и раздели его. Каждая из сестер Шни попеременно вставала между Адрианом и целовала его. Пальцы Винтер обхватили член Адриана и вытащили его из штанов дракона. Толстый пульсирующий кусок мужского достоинства торчал вверх. «Я никогда не смогу насытиться этим», — сказала Винтер, практически пуская слюни. Вайс сверкнул улыбкой и обхватил нижнюю сторону яиц Адриана, одновременно сжимая их. Она посмотрела в глаза дракона и осыпала его шею и грудь многочисленными поцелуями. «Я тоже». Две сестры разделили мужское достоинство дракона и скользнули им между губ. Медленно, но верно Уинтер и Вайс поклонялись длине Адриана. Они действительно сбавили темп и прижались ртами к длинной пульсирующей эрекции своего мужчины. Они небрежно скользнули по нему своими языками и облизали его от кончика головы до самого основания. «Вы оба знаете, что делаете», – простонал Адриан. «О, вот так, детка, отсоси этот член». Уинтер скользнула губами вниз по Адриану и засунула его орган ей в глотку. Дракон ловко схватил ее за затылок и закачал прямо в горло. Его яйца раскачивались взад-вперед и шлепали ее по подбородку, когда он качал ее. Вайс ждал своей очереди. Она отвела глаза в сторону, и по ее телу пробежала волна удовольствия. Вид Лили, загоняющий свой язык в пизду Уиллоу, одновременно толкаясь в нее. Вайс всегда считала мать Адриана, судя по фотографиям, которые она видела, необыкновенно красивой женщиной. Однако она видела ее в совершенно ином свете.